Глава 9. Знакомьтесь, дракон. Не надеваю кулон, оставаясь пустым. Боюсь спугнуть. Поэтому самочувствие в процессе преодоления пути хреновое. Еще не доходя, ощутил нечто странное. Дракон двигается, головой медленно вертит, но в движениях его прослеживаются повторения. Поднимаюсь на площадку, равняясь с ним, и замирает дыхание. Дракон в бордовой чешуе. Каждая чуть ли не размером со щит, поблескивает гранями. Само существо величиной с трехэтажный дом. Ряха зубастая и огромная, как у тиранозавра. На крылья сложенное опирается. Походу, если расправит метров под 60 размах, как крылья Боинга 747. Зверюга огромная. Не то чтобы приближаться, двигаться страшно и дышать. Но дракон спокойно взирает в сторону просторов, не обращая внимания на любопытную мошку. Минуту сомневаюсь, две. Начинаю делать шаги в его сторону и вскоре понимаю, что он за неким полем. Что-то в пространстве льется по некоему куполу и мимолетное искажение в воздухе дает. Затаив дыхание, двигаюсь еще ближе и вскоре четко вижу красноватое поле купола, объявшего монстра. А следом передо мною возникает сразу три всадника, если их можно назвать таковыми. Прямо из ниоткуда проявляются в пространстве, стоят, разойдясь на небольшое расстояние от своего дракона. Обычные люди, на первый взгляд. Только какие-то засаленные и худощавые, будто из постапокалиптического мира пришли, где царит разруха и ядерная зима. Скафандры или спецовка серая отдаленно напоминает комбез пилотов. Девушка лет 25 на вид, с мордашкой вытянутой, худой и пресной. Оттого кажется, что крысиной, с засаленными каштановыми волосами. Очки мотоциклетные на лбу немецкого стиля времен Второй мировой войны. Похоже, ее через бинокль тогда в первый раз рассмотрел, но она была явно эффектнее. Мужики тоже неопрятные, небритые, взгляды дикие и перепуганные, будто они ужасаются от пейзажей вокруг, которые видят впервые. Один на корточке присел, землю изучает, второй озирается, прямо мимо меня смотрит, словно я пустое место. Подхожу к куполу. Он заключает дракона с запасом примерно на 2/3 его величины. Под куполом вокруг него и эти ходят. Ртами шевелят, переговариваются, но ничего не слышно. Вообще. Будто видеоролик мне показывают без звука. Даже завывающий ветерок с гор и то более действенно влияет на меня, чем это. Вызывает все же дрожь от продолжающего терзать волнение. Мде, они действительно из другого измерения. Неужели мы друг на друга влиять никак не можем? Отойдя от первого впечатления, анализирую ситуацию. Дракон не настоящий, скорее механический. А если... Точно, Шатур же писал. Не решаясь пока пересечь неведомое поле, достаю камень четырех драконов. Возношу перед носом, затаив дыхание, и смотрю через него на дракона. А вот и ответ. Летательный аппарат. Долбанный корабль. На вертолет смахивает, но в разы крупнее. На четырех высоких шасси стоит, как на ножках паука. Навороченный аппарат, явно из будущего. С крыльями чуть изломанными, под которыми по две турбины и кабиной со стеклянными окнами во все стороны. Как будто бы дискаф подводный, которому обзор нужен хороший. Нет, все же больше бомбардировщик напоминает. Техника явно продвинутая, но уже старая. Видно, что балки местами проржавели, краска облупилась, пошарпанные крылья, трап спущенный, чуть покосившийся. На крыльях турбины вертикально вниз смотрят, но походу поворачиваются для горизонтального полета. Через грани сложно рассмотреть все детали, немного перескакивает изображение через ребра огранки. Пилотов через камень проверяю. Эти такие, как и были, так, по крайней мере, они своего корабля больше достойны. На ржавой посудине неопрятные бомжи. Все сходится. Выдох. А вот и разочарование подоспело. Хочется смеяться и плакать одновременно, если у них все в таком упадке. Центр управления, простите, тоже ржавеет и разваливается. И где предполагаемые нанотехнологии, которые перельются и починят ваш долбанный трап? А я что, таким же аборигеном был? К барьеру подошел в упор, а тут как раз девка глаза серые сузила, будто подозрительно ей, и ко мне стала приближаться. Словно услышала нечто необычное. Если вначале все слова в горле застряли, то теперь я спокойно объявляю. «Здравствуйте!» Никакой реакции. «Эй, гости дорогие, я тут!» Вообще ноль эмоций. «Понятно, не слышит через силовое поле, а оно явно от корабля исходит. Я даже вижу, когда обращаюсь к камню вновь, тонкие ниточки энергии с макушки чуть дальше кабины, расходящиеся во все стороны, будто вода из фонтана. Затаив дыхание, пальцем пробую пройти сквозь блестящее маслянистой краснотой поле. Продавливается легко, но ощущение такое, что через воду проходит палец». «А где палец?» «С другой стороны я вижу, как он ссыпается пеплом». «Мля!» «Вырываю тут же, как из огня». «Ха, целый. Что это за иллюзия?» Пробую снова, уже более уверенно. Проходит вся рука, и от кончиков пальцев начинает сразу ссыпаться за несколько секунд полностью. Отвожу руку, целёхонькая. «Фокус-покус, А девка уже в сторону пошла, внимания не обращая на пепел. Смотрю через барьеры, диву даюсь. С их стороны и травы нет. Все какое-то черное, в пепелище по всей площадке. И она сама по пеплу шастает, следы протекторов оставляя. Так, по-другому пробую. Головой пройти, авось услышу, о чем они балакают. Лбом продавливаю барьер, и как только до глаз доходит, сразу сверкает всеми цветами радуги. Полосы мелькают так ярко, что бельмо за бельмом ловлю. Издали наплывает звук, который превращается в визг и возрастает до невыносимого звона в ушах. Отшатываюсь, возвращаясь на свою сторону. И вижу, что эти трое-то забегали. Девка по периметру мечется, один мужик под днище подбежал, второй к кораблю рванул по трапу. Вот засада. Что ж, давайте посмотрим, что вы там в эфире запоете. Являю радиоприемник свой и начинаю крутить колесико, пробуя выловить нужную волну и примерно зная диапазон их эфира. Быстро ловлю и четко. «Ищу по всплескам! Ищу по всплескам! Ищу по всплескам!» повторяется в эфире. «Небесный замок, прием! Небесный замок, прием! Небесный замок, прием!» Впервые, как взбесившиеся, пускают сообщения по три раза. Вижу, мужик под пузом корабля какую-то панель спустил и тыкает. «Ха! Шатур, ты гений! Они просто на кнопки жмут, но на этот раз более истерично. Это ли не знак, что они понимают? Я здесь!» «Поиск выживших продолжается! Поиск выживших продолжается! Поиск выживших продолжается!» Радиоприемник сходит с ума. Я пробую ухом к барьеру прислониться. Проходит через него все ухо, но дальше замираю, ибо слышу их разговоры на русском языке. «Остаточный всплеск», — раздается глуховато от мужчины. Из-за ветра, завывающего с моей стороны, очень плохо слышно, но я не дышу, чтобы выловить все звуки. «Господи, Олег, это была попытка прорыва! Я чувствую, что он здесь!» — отвечает девушка. «Кать, сколько можно гонять технику по каждому колебанию?» — говорит мужчина. Слышу, по трапу спускается еще второй. «Центр управления получил сигнал. Не ломайте кнопки!» «Все по инструкции, Миш», — отвечает, вероятно, Олег. «Мне не видно. Я ухо в омуте держу, вслушиваясь». «Мы не можем здесь долго оставаться», — говорит Михаил. «Даже если первый рядом, преодоление невозможно». «Вероятно, он позабыл о призмах спектров», — слышу я Катин голос. «Надо уходить. Антиматерия уже накапливается. Если центр потеряет и нас, не останется ни одного контролера». Убираю ухо, потому что боль наплыла внезапная. «Ух, млять, что они имеют в виду? Какие спектры?» Вижу, девушка по имени Катя снова подошла ко мне, но на этот раз еще ближе. В трех метрах стоит и озирается хмурая. Наруч быстро напяливаю, снова лбом утыкаюсь в барьер и прохожу. Повторно засверкали перед глазами полосы разноцветные, но теперь голубая, синяя и похожие оттенки замерли вдруг. За ними и фиолетовые, а следом и черные. Уже полегче. Но стоит обнаглеть на этот раз и дальше пройти, визжит в мозгу так, что шарахаюсь назад уже оглушенный. Катя кричит своим. «Я это вижу, прямо на меня показывает». Оба мужчины к ней подлетают, и все трое, вылупив глаза, меня через барьер рассматривают. «Блин, нет, не меня!» Глаза их по области между нами бегают. Звон в мозгу не проходит, и мне уже не подслушать, обмакнув в барьер ухо. Я это понимаю. А еще понимаю, что на верном пути. Призмы спектров — это и есть камни дракона, которые при соприкосновении со мной стабилизируют нечто, что дает пройти. Собрав все, я пройду уже без всяких проблем. Надеюсь, что не осыплюсь в прах. Видимо, когда части тела осыпаются за барьером, это никак не сказывается на нервной системе, а когда опускаю туда голову, увы, болезненно. Судя по нарастанию боли, угрожает вообще убить. Что ж, Присаживаюсь на корточки, просовываю руку и успеваю даже отпечаток свой на той стороне на пепле оставить, прежде чем рука ссыпалась. «Да неужели? Сработала обратная связь?» «Заметили». Девушка сразу пальцем показала и упала на колени прямо у моего носа. Глаза бешено забегали. Мужчины тоже подскочили, втемяшились в отпечаток, засмеялись, как дети, запрыгали, счастливые. «Еще отпечаток ставлю. Держите, может, станцуете?» Переглядываются. Совещаются, активно спорят, глядя на меня через барьер. Скорее предполагают, что я именно в этом месте. Катя чертит на пепле в мою сторону буквы. «Ты один?» Отпечатываю один палец. Писать в ответ все равно не успеваю. Расстраиваются. Но девушка пишет дальше. «Аня, Паша или Леонид?» «Зашибись. Откуда я знаю? Не помню. Наверное, уж точно не девушка. Отпечатываю два пальца, а затем уже три». Переговариваются. Один из мужчин отвлекается, резко дернувшись в сторону стеклянного моря. Я и сам сквозь продолжающийся звон в ушах распознаю раскаты грома. «Когда, млядь, такое было, чтобы здесь гром гремел?» Оба мужика шарахаются к кораблю, как в задницу ужаленные. «Одна только Катя спешно пишет мне послание. Нам нужна твоя помощь. Выживи». Один метнулся к ней обратно и за руку потащил, чуть ли не поволок. Рванули они к дракону своему. Забежали по трапу, который тут же втянулся и взмыли в воздух. Буквально через 20 секунд. Убрал камень, через который видел все это. Как красиво смотрится взмывающий в воздух дракон и всадница Катя верхом на нем. Еще в мою сторону так посмотрела. Нет, ну иллюзия выше всяких похвал. Засмотрелся и не понял, в какой момент поле пропало. И теперь я спокойно ступаю на землю без пепла, проходя до точки их высадки, и далее к самому обрыву, по твердому грунту с редкой травкой. Всматриваюсь в небо, откуда гремело. «Ах ты, сука такая! Серигр долбанный! Ты за ними охотишься, значит? Вот почему они быстро свалили». А еще дали знать, что у центра остался один контролер. Похоже, вы, ребятки, в полной заднице, если у вас действительно один корабль остался на все 9 миров. Интересно, когда их можно будет вызвать вновь? Явно не сразу. Небо над стеклянным морем озаряется угрожающими вспышками. Мне и самому страшно, если этот гад сюда нагрянет. Сумею ли я его одолеть? После того, как узнала магии замедляющего поля, не уверен. Но могу с уверенностью предположить, что этот дядька знает обо мне намного больше, чем выложили обвинители в суде. А значит, он подготовился к встрече. Долбануло раз пять еще с раскатами, и схлынуло все. Я даже не понял, в какой момент дракон в облаках скрылся. Потому что он мне стал менее интересен. Из дневника Шатура. 56.03.1338. Серигр, кто же ты? Самое могущественное существо Вита или миф? Тогда кто использует магию грома, словно Зевс-громовержец, и всегда в тени облаков? Почему, когда в небе появляется дракон, из-за великого хребта слышны раскаты грома? Это ли не его приветствие божеству Вита? Это ли не его возражение? Быть может, предупреждение? 11.01.1347. Я помню, что тульский Токарев мне подарили по случаю ухода на пенсию из вооруженных сил СССР. Красные дорожки и вспышки фотоаппаратов остались в моей памяти. Там же чувство торжества и тоски. Никогда не понимал, почему в плахе именно 25 патронов, а не 24. Странный подарочный набор, который я явил еще в своей новой юности уже на Вита. Думал, что пистолет защитит меня, но так ни разу и не применил. 59.04.1347. Сегодня я познал тайну. Все утверждают, вторят с остервенением и дружью, что Серигр — это название должности председателя Верховного Магистрата, но это не совсем так. Это его имя. Вечное и непоколебимое, ибо Серигр живет уже очень давно. Он самый древний вампир Навита, можно сказать, что изначальный. Природу его происхождения не знает никто — как и магию грома, которая доступна только ему. Я все жду, что он продемонстрирует свою силу и увижу цвет узоров, но их нет. Отсюда следует, что магия, подвластная ему, иной природы. Серигр — высший вампир, который выбрал сторону света, дабы упрочить свое могущество. И он ни перед чем не остановится. 7.01.1348. Впервые я едва не совершил роковую ошибку. Серигр ни в коем случае не должен знать, что его истинная сущность раскрыта, иначе он пойдет на крайние меры. Наутес вернулся озадаченным и опустошенным. За что я борюсь? И какой мне предстоит сделать выбор? Я думал, всадники помогут мне понять, а походу сами ни хрена не понимают и ждут помощи. Во что я ввязываюсь? Почему бы просто как мудрый шатур не прожить свою жизнь в развлечениях, создав свое идеальное царство? Прожить еще 30-40 лет, ни на кого не лезть, со всеми дружить. Но почему мне так хочется узнать всю правду о мирах, что нас окружают? Почему я не могу оставаться равнодушным и все больше понимаю, что если не я, то никто? Помогают отвлечься друзья. Они и такие забавные порой бывают, вот как сейчас. Вибисиду вырядили для встречи с тирскими викингами так, что едва сдерживаются от эмоций суккубки и тихо давятся от смеха кошаки. И Мира в явном восторге, а вот Нелли хмурая. Нет, дело не в том, что все плохо. Дело в выражении лица нашей Констанции. Да и в ее устоявшемся имидже тоже. Самый прославленный воин Фелисии, гроза всех гарпий мира, половина мужского населения и все известные нечисти юга Вита — сейчас такая милашка в этом летнем платье. Белые кудри каскадами бьются, а две здоровенные дыни в корсете. В платье задница выглядит аппетитнее даже, чем в трусах, а бедра смотрятся более многообещающе. С лицом наш маэстро красоты сотворил маленькое чудо. Наемница и без того красивая, теперь ослепительная и невероятная. Милое создание вышло из Вибисиды, даже когда она злится. Теперь. А она злится. Но Себастьян невозмутим и доволен, ибо сотворена шедевральная кукла. Смотрю на наемницу оценивающе. «Крис, это позор! Я не знаю, куда мне теперь деться!» — шипит Вибисида, представь передо мной во дворе и на кошаков яростно. «А вы что давитесь? Морды ушастые! Если хоть одна рожа заржет, порву рот от уха до уха вместе с жопой!» «Выбеда, ты и так красавица!» — говорит Рокон. Единственный, кто сейчас не борется с порывами разразиться от смеха. Но в таком образе, как людская красавица хороша, воспринимая это как маскировку для благого дела. «Да я раз умоюсь, и вся краска этого кудесника сползет!» — заявляет Вибисида, и на геюшку смотрит презренно, скрестив руки на груди. «Эй, алхимик красоты! Походу, тебе предстоит поход со мной. Там 10 000 тирцев. Все в твоем распоряжении будут. Что скажешь?» «По-моему, здесь некий подвох. Как думаешь, Крис, стоит доверять этой грубоватой красотке мою честь?» — выпалил Себастьян. «Я не ослышался». Суккубки начинают ржать, уже не сдерживаясь, кошаки подхватывают. «Да чтоб вас всех пропоносило, скоты!» — вскрикивает с обидой Вибисида, приняв все на свой счет и уносится прочь. Спешу за ней в здание. Останавливаю уже на лестнице, хватая за подкачанную руку. Оборачивается с выражением, будто вдарить хочет. Видит меня, смягчается. «Крис, идея провалилась. Я лучше в боевой экипировке. Смою дерьмо все это и предстану. Кто там что вякнет, вызову драться. Вколочу в землю 10-15 лучших воинов Тирсы. Остальные возбудятся и последуют за мной в любое пекло. Как тебе такой план?» Перехватываю за кисть, сжимаю не сильно. И чувствую жилистую руку и шершавые мозоли. Сжимает в ответ. Смотрит сверху, со ступеньки выше, глазищами серо-голубыми кошачьими. Ух, если бы она не была дамой Деодора, давно бы уже с ней замутил. «Ты красотка, поверь мне». Говорю негромко и слышу, как толпа с улицы набегает. Вероятно, тоже Веби поддержать. «Крис, вот только твоим бесстыжим глазам и поверила», — выдает вымученно. «Давай, хватай за задницу, да полетели, пока не передумала».